Глава 30. «Ах!» — разорвал безмолвие виск Розы, и остальные ведьмы завыли, забесновались вслед за ней. «Он ушел, ушел, проклятие!» — верещала Роза. «Кто спугнул?» Я с трудом подняла голову, которая все еще зверски болела, и обвела мутным взглядом окружающую действительность. Перед глазами плясали звездочки, но даже они не помешали мне увидеть, что я по уши, скажем так, в беде. Ведьмы выстроились вокруг меня плотным кольцом. И теперь их лица не казались мне ни красивыми, ни приветливыми. «Это ты, мерзавка?» Роза, растолкав других ведьм, вышла вперед и остановилась в шаге от меня. «Нет, что вы!» Пробормотала я еле слышно и машинально погладила кулон. Если уж он и собирался наполнять меня какой-то особой силой, сейчас самое время. Столкновение с ведьмами неизбежно. А я чувствую себя так, словно по мне проехался бульдозер. Может, удастся хотя бы потянуть время? «Лжёшь!» — воскликнула Роза. «Лжёшь, мерзкая тварь!» Остальные дружно загомонили. Отрицать очевидное было бессмысленно. Я просто испугалась. Затараторила я, прижимая руки к груди и стараясь надавить на кулон. Прижать плотнее кожи, заставить работать. Кулон потеплел. Так, по крайней мере, мне показалось. Я прижала его еще крепче, буквально вдавила в кожу. Хоть бы сработало. «Гадина!» — взвизгнула Роза. Я понимала, еще немного, и ведьмы бросятся на меня. И изо всех сил старалась отодвинуть этот момент. «Ты обещала этому монстру мое сердце», — притворно запричитала я. «Вы пригласили меня не для того, чтобы сделать сестрой, а только чтобы принести в жертву». «Идиотка!» Роза от избытка чувств даже плюнула. «Сдалось ему твое сердце, когда вокруг мириады других сердец. Выбирай любое. Наше подношение — лишь символ, знак того, что он получит в нашем мире в избытке. Он не тронул бы и когтем ведьму, отворившую ему дверь». Миллиарды сердец. Надо же, какая милота. Их вовсе не волновала судьба других людей. Этим с легкостью можно пожертвовать, лишь бы исполнить свои хотелки. Холодная ярость наполняла меня изнутри. Но я сдерживала ее до поры и собиралась продолжить свой спектакль. Раскаяться, пообещать, что в следующий раз уж точно не подведу. Выиграть хоть немного времени. «Это все ты!» — раздался истеричный виск. «Ты тогда мне все испортила и сейчас! Я его хотела загадать!» На меня с бешеными глазами шла Арина. Она уже успела натянуть на себя балахон и выглядела теперь, как все остальные ведьмы. Что-то я передумала щеголять в нем перед Демьеном. Как ни странно, в этой бессвязной речи мне все было понятно. Я не позволила ей приворожить Демьена еще тогда в нашем городке. А сейчас испортила ритуал, по итогам которого белокурая ведьма собиралась заполучить именно его, Демьена. «Убей ее! Убей!» Взорвался вдруг хор ведьминских голосов, и они были явно не на моей стороне. Арина бросилась на меня с диким криком. Ее ногти острые, как лезвие, полоснули воздух в сантиметре от моего лица, а меня обдало жаром ее заклинания. Я отскочила назад, споткнулась об обломок бетонной плиты и едва не упала. Кулон вспыхнул жаром на груди. Я почувствовала, как сила снова наполняет меня. Мир стал ярче, ощущение острее. Казалось, само время растянулось, замедлилось, позволяя мне подготовиться к схватке. Но в этом уже не было необходимости. Злая, веселая сила наполняла меня. Грядущая схватка не пугала, наоборот, ко мне вернулось ощущение радостного предвкушения. Ведьма рванула ко мне снова, но теперь шептала какое-то заклинание. Глаза ее горели бешенством. Сейчас она никому не показалась бы красавицей. Склокоченные волосы, маска безумия на лице. Слова лились с ее губ, как ядовитая река. И с каждым звуком воздух вокруг меня становился плотнее, словно превращался в вату. Горло сдавливало, словно невидимые пальцы сжимались вокруг моей шеи. «И это все? Хмыкнула я. Кулон пульсировал на груди, наполняя меня своей силой. Я чувствовала, как от него расходится тепло, давая мне возможность сопротивляться. Легко представила, как рассекаю ее чары невидимым клинком. Плотная завеса воздуха мгновенно рассеялась, Я жадно вдохнула полной грудью. Арина начала новое заклинание, и мое терпение лопнуло. Сила поднялась во мне мощной волной, требуя немедленного выхода. Я больше не собиралась просто защищаться. Я вспомнила вечеринку, которую ошибочно приняла за шабаш. Вот там было весело. Резкое движение рукой, и молодую ведьму швырнуло через помещение. Она пролетела несколько метров, с глухим ударом врезалась в бетонную стену и медленно сползла по стене. Несколько секунд она не двигалась, лежала как тряпичная кукла. Я медленно, не торопясь, приблизилась к ней. «Думаешь, сильная?» — прошипела она. «Сейчас узнаешь». Арина поднялась на ноги и снова начала колдовать. Теперь ее голос звучал громче, увереннее. Древние слова сплетались в воздухе. Я почувствовала, как что-то начинает сдавливать мою голову. Сначала немного сжало, словно туго натянутая повязка. Потом все сильнее. Боль пронзила виски острыми иглами. Казалось, что голову зажали в тисках и медленно сжимают. На мгновение мир поплыл перед глазами. Тошнота подкатила к горлу. Смешно. Эта глупая девочка и правда думает, что ей есть что противопоставить моей силе? Нет, но это действительно забавно. Я одним легким движением сбросила с себя ее чары. Обруч с головы тут же исчез. А потом начала читать заклинания одно за другим. Откуда они брались в память, я даже не представляла. В конце концов, ничего подобного в книге не было. Впрочем, нет, было. Например, вот это очень похоже на заклинание уборки, всего-то несколько слов изменены. Я повторила измененное заклинание еще раз. И вот уже Арина скорчилась от боли, ухватившись за живот. Интересно, это работает. Кулон не только дает мне силу, но и подсказывает верное решение. Хороший артефакт. Воодушевленная своим успехом, я продолжила. Ведьма упала на бетонный пол, будто у нее разом подкосились ноги. Лицо побледнело до серости. На лбу выступил холодный пот. Изо рта вырвался сдавленный стон. «Что? Что ты делаешь?» прошептала она, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Какое лицемерие!» «Продолжаю милую беседу, которую ты начала», — хмыкнула я. Выглядела девица жалко. Только вот жалеть ее я не собиралась. Еще хорошо помнила слова Розы про миллиарды сердец на выбор. А ведь она собиралась заполучить Демьена. Да и на меня бросились явно не с намерением заключить в дружеские объятия. Она заслуживает боли. Я добавила еще одно заклинание. Арина застонала, корчась от боли на холодном бетоне. Ее дыхание стало прерывистым. По щекам потекли слезы. «Пожалуйста!» — выдохнула она. «Хватит!» Но я не остановилась. Наложила еще одно заклинание и еще. Арина кричала, схватившись руками за голову. Крик эхом отражался от стен. Кулон пылал на груди, придавая сил. Она напала первой. Она участвовала в ритуале. Она заслуживает смерти. Я подошла ближе к корчащейся Арине. Ее лицо было мокрым от слез и пота, губы дрожали от боли. Я подняла руку, готовая наложить последнее заклинание, смертельное, окончательное. Голова кружилась от силы и торжества. Я обвела взглядом импровизированный ритуальный зал. Ведьмы притихли, сжались, изо всех сил стараясь не встречаться со мной взглядом. Так, стоп. Ужас захлестнул меня холодной волной. Я резко разжала пальцы и отшатнулась. Отпустила свою пленницу. Арина упала на бетон, судорожно хватая воздух. Ее грудь вздымалась, она кашляла и хрипела, но дышала. Жила. Еще секунды, и я стала бы убийцей. И самое страшное, в тот момент мне этого хотелось. Кулон снова пытался взять власть надо мной. И я снова справилась. Арина отползла в угол, спрятавшись за бетонной балкой. А вот остальные ведьмы оживились. «Убейте ее! Первой пришла в себя Роза. Ее приспешницы двинулись на меня, выставив вперед руки с длинными когтищами. Ну да, я отпустила Арину, и они восприняли это как слабость. А чего еще можно было ожидать от таких? Они подходили медленно и неотвратимо. Зрелище было достойно фильма ужасов. Но щелкнуть пультом и переключить канал было невозможно. Чёрт, больно же. В кожу впивались чужие заклинания. Ладно, сейчас вы у меня получите. Я вдохнула побольше воздуха, готовая обрушить на них всю мощь своей силы. Расшвырять в стороны одним движением. Уж это-то я могу. В общем, сами виноваты. Я махнула рукой, и ничего не последовало. Той нечеловеческой силы, к которой я уже привыкла, просто не было. Никакой не было. Я запоздало обнаружила, что кулон больше не горит огнем, обжигая кожу на груди. Понять, что произошло, было несложно. Я не позволила кулону взять надо мной верх. Не сделала того, чего моей темной силе отчаянно хотелось. И он просто отказался сотрудничать. А мои собственные силы уже давно были на исходе. В тело впилось еще одно заклинание, и я едва устояла на ногах. Кажется, у меня серьезные проблемы. «Разорвите ее на куски!» — взвизгнула Роза. Ведьмы бросились на меня и принялись щипать, словно и правда хотели оторвать от меня куски плоти. Я раздавала тумаки направо-налево, кусалась, с удовольствием слушая оглушительные визги и стоны. Легалась и даже пыталась задеть кого-то головой. Но очень быстро под натиском нападавших потеряла равновесие. Упала и тут же оказалась погребенной под грудой живых тел. Кто-то изо всех сил выкручивал мне руки, кто-то тянул за ноги, чьи-то ногти впились в щеку, явно с намерением разорвать ее. А кое-кто уже успел выдернуть здоровенный клок волос. Я продолжала трепыхаться, хотя на самом деле уже приготовилась к мучительной смерти. Но вдруг все ведьмы разом взвизгнули. На мгновение замерли и вдруг затряслись, словно их одновременно всех дернуло током. А в следующую секунду облепившие меня тела поднялись в воздух, взметнув полами ритуальных балахонов, и также дружно рухнули вокруг. Воздух, которого мне так не хватало, ворвался в легкие, заставив грудь высоко вздыматься. Спасена? Или это и есть смерть? Хотя нет, вряд ли. После смерти ничего не должно болеть, а мое тело болело чуть менее, чем полностью. Я приподнялась, опершись на локоть, и осмотрелась. Мои обидчицы, включая Розу, валялись вокруг меня на спинах, как жуки, шевеля руками и ногами, но не способные подняться на ноги. А за ними в лучах восходящего солнца стояла Илона. Ее окружали несколько девушек. А ко мне уже со всех ног бежал Демьен. Я прикрыла глаза, открыла их, и Демьен не исчез. Он точно был здесь. Опустился рядом, осторожно приподнял меня и поднес к губам какой-то флакон. «Выпей», — тихо сказал он. «Это необходимо». Он смотрел на меня так, что говорить что-то не было никакой нужды. Он ждал. Он боялся. Он пережил за эту ночь, может, даже больше, чем я. И он бы точно не простил себя, если бы со мной что-то случилось. Я сделала несколько глотков. Боль немного отступила, и я почувствовала, что уже могу и сама приподняться. Села на полу, но от Демьена не отодвинулась, наоборот, придвинулась ближе. Он коснулся рукой моей шеи, пальцы скользнули под балахон, прошли под ключицами. Я не успела удивиться, что это еще за вольности на глазах у всех. А он уже снял с меня кулон. «Думаю, тебе это точно не нужно». Мы смотрели друг на друга, не отрывая глаз, не обращая внимания ни на кого больше. И даже словно не замечая солнца, которое окончательно вышло из-за горизонта, разбрасывая свои лучи по бетонному острову злополучной башни, серебристым узором на ритуальных балахонах, седой прядки моего наставника, которая, кажется, стала еще больше. Да, точно стала. Но это его совершенно не портило.